Глава 28. Рагнар спал в свой предпоследний день в Фелфаме до обеда. Он дрых бы и дольше, я уже упоминал, что он был большой любитель поспать. Проснулся бы вечером, спустился бы вниз, заказал себе жареное мясо с картошкой, а потом вспомнил бы, что его позвал в гости Делеон. Благо, через две комнаты от гнома жила Дариэль. Последняя проснулась незадолго до полудня, сделала комплекс гимнастических упражнений, из общего у меня с ней только отжимания. Помылась, перекусила, почитала книгу и пошла тарабанить в дверь к Засоне. Сначала проклиная глухоту последнего с улыбкой и шутя, потом, когда рука начала болеть от ударов, без улыбки и взаправду. «Кто там?» – услышала она, наконец, сонный, недовольный голос ветерана. «Это Дариэль. Нас же Делеон на проводы пригласил. Забыл?» «Ничего я не забыл. Скоро спущусь». Мысли о плотно уставленном блюдами столе, музыке и плясках, а он надеялся, что все это будет на проводах мага, не дали Рагнару снова погрузиться в сон. Он встал, умылся, кувшины с водой и чашки были во всех номерах, выпил грели из бутылки на комоде и уселся на кровать. «Лучше помойся», – подумал старик, – «и чистую одежду надену, нарядную. Гулять так гулять». Примерно через час чистенький и нарядный эльфийка с гномом выехали на своих скакунах к командиру отряда. По пути вспомнили про награду и поехали в отделение подземного банка, сняли деньги, которые уже поступили на счет Рагнара. «Делеон?» – удивился Луис, читая отчет об убитых монстрах утром. «Укокошил оборотня? Неужто раненого встретил?» «Ну, конечно, а как еще? Повезло. Или специально раненого искали?» «Нехорошая эта дорога, сынок. Ой, нехорошая». Сынок, заставивший предводителя гильдии удивиться, поломать голову и укоризненно помотать головой, проснулся поздним утром. Любящие родители еще накануне сходили на рынок, купили все необходимое для застолья и нарезали салаты. Мама приготовила любимый торт Делеона – «Медовый мак». Кливер и Амилия не знали, на кого ночью охотился их сын. Они были обмануты на несколько сотен килограммов веса, пару метров длины тела и не поддающиеся оценке количества риска. «На оленя поохотимся с командой, потренируемся», – соврал Делеон родителям перед охотой. «Не получилось сегодня, монстров много, помешали», – соврал он им после. Помывшись и слегка перекусив, маг разжег огонь под большой решеткой для жарки мяса во дворе. Главным горячим блюдом сегодня должна была быть жареная оленина, свежая, та, которую не принес Делеон, потому что и не собирался ее приносить, и та, которую не принес его отец, потому что понадеялся на сына. Но это не беда, когда у тебя есть друзья-охотники, которые притащили целых трех свежеубитых оленей, а айлионские олени были раза в полтора крупнее земных, к полудню. Рагнар с Дариэль прибыли, когда половина гостей уже сидели за столами, накрытыми во дворе. Не хватало только нескольких соседей, которых задерживали дела, и некоторых родственников, которые жили не в Фелфаме. Но к вечеру были все. Проводы проходили весело, простой народ любил отдыхать шумно и не жалея сил, так, чтобы души раскрывались огромными разноцветными цветками и ласкали друг друга. Гости ели, пили, смеялись, кричали, желали успехов Делеону и его команде, поднимали тосты за здоровье родителей мага и благодарили их за прекрасного сына, такого, который добровольно решил стать живым барьером между монстрами и людьми, такого, который избавит мир от нечисти. Когда были выпиты две бочки грели и одна бочка вина, Делеона стали называть паладином, которому суждено пролить свет на самые темные уголки Айлиона и поставить на колени великанов. Но не эти пьяные восхваления заставили краснеть нашего юного мага. О нет, совсем не они. Краснеть его заставили воспоминания гостей. Последние постепенно втянулись в соревнование под названием «Кто вспомнит самый смешной и нелепый случай из детства Делеона». Все участвующие в нем получали призы, шикарные эмоции от осознания того, что именно они вызвали всеобщий смех и подарили радость присутствующим. «Один раз лягушка прицепилась к его пипиське», – услужливо вспомнил дядя Делеона по матери Раид. «Он орал и плакал, а я не мог ее отцепить, потому что хохотал, как бешеный. Сколько ему тогда было, Амиль?» «Лет пять, кажется», – подсказала мама. «А когда он смотрел на козу через дырку в моем заборе», припомнил еще один дурацкий случай сосед, живший через один дом. «Та, смех мешал ему говорить, та тоже смотрела на него, а потом развернулась, да как дала ногой по забору, Делеон аж отлетел, тогда ему уже лет 7 было». Рагнар от души хохотал, Дариэль сочувственно смотрела на мага. Соревнование, кто вспомнит самый смешной и нелепый случай из детства Делеона, начало утихать где-то на 12-м припомненном случае. Грейль, вино, развязавшие всем языки, устроившие это веселое состязание, теперь заканчивали его, делая все более сложным копание в памяти для пьяных гостей. Зато они сделали легкими выходы на танцпол даже для тех, кто трезвым туда никогда бы не вышел. Соседи, умеющие играть на барабанах, бубнах, некоем подобии шотландской волынки и гармонии, начали свое шумное дело. Что-то они принесли с собой, что-то заранее приволок откуда-то отец Делеона. Точности ради замечу, что за бубны брались все, кому не лень, за барабаны почти все. К волынке и гармонии подпускали только тех, кто реально умел играть на них. Даже пьяные вдрызг возмущались и закрывали уши, если кто-то играл на них как попало. Плясать в Вали не любили, по крайней мере, простые жители. Плясать, петь, есть и пить, и болтать. Кто-то плясал, продолжая есть, кто-то пел, продолжая пить. Были и те, кто пытался совмещать сразу 3 или 4 вышеупомянутых действия. Это ж сколько в них жизни было. Рагнар ел, пил, пел, болтал и плясал. Полностью пользовался всеми 5 источниками удовольствия. Дариэль ела и пила меньше гнома, к тому же не пела. Болтать ей тоже не очень хотелось. Оставалось только плясать, чем она и занималась, вызывая всеобщее удивление и восхищение. Рагнар составил ей компанию в одном танце и запыхался так, будто убегал от монстра с раненым товарищем на спине. Он передал чересчур бойкую девушку Делеону, вернулся на свое место за столом, откинул голову и стал приходить в себя. Минут через 7 к нему присоединился запыхавшийся маг. «Ну и вынослива же она», – проговорил он, жадно глотая воздух. «Габриэля на нее не хватает». Загнав 5-го кавалера, эльфийка запыхалась и устала сама. Выскользнув из толпы танцующих с той стороны, которая была ближе к воротам, она вышла на улицу. Ночь уже окутала Фелфам. Яркий свет со двора Делеона, один из его родственников привез 7 ярких магических ламп, освещал улицу на несколько десятков метров, но дальше была темень, черные дома и дворы. Хозяева черных домов и дворов, их дети, даже привилегированные домашние животные веселились на проводах у нашего юного мага. Повсюду были привязаны скакуны, на которых приехали гости, некоторые из них уже подружились и ласкались друг с другом. Севух Рагнара урчал в ушко севухи, томно закатывающий глазки. Гарза Дариэль натянул свою цепь в сторону лошади, как струну. Лошадь, хоть хозяин и привязал ее далеко от Гарзы, они не достали бы друг друга, даже если бы пошли навстречу, натянула свою веревку в том же самом направлении. По непонятному капризу природы, гарзы-самцы любили лошадей не меньше, чем гарзы-самок. «Интересно, где сейчас Габриэль?» – подумала Дариэль, усаживаясь на скамейку возле ворот. «С ним было бы еще веселее. Мне». «Если бы она знала, чем занят сейчас Габриэль, я обязательно напомню вам сей момент, когда буду описывать его приключения этой ночью». «Что, устала, наконец?» – вывел эльфийку из раздумий голос Делеона. «Выдохлась немного», – улыбнулась девушка. «Да и от музыки отдохнуть хочу». «Ты, я смотрю, любитель такого, я и не ожидал». Делеон плюхнулся рядом с ней на скамейку. Он был подвыпивший, но соображал неплохо. Соображал, как ему нужно расставить все точки над «и» и услышать твердый ответ. Неопределенность сковывала его сущность. В случае положительного ответа маг получал эльфийку, в случае отрицательного он ее терял, но мог спокойно гулять и веселиться в путешествиях с другими девушками. Без ответа он не получал Дариэль и не мог открыто гулять, потому что, а вдруг, вдруг у них что-то может получиться, а гулянки все испортят. Несмотря на хорошую помощь Грейли и вина, Делеону трудно было перейти прямо к делу. Неудобно, неприлично, неестественно. Он решил разжечь костер разговора бумажками и сучьями словами и фразами не имеющими особой важности, но позволяющими набрать нужную силу пламени, чтобы можно было бросать туда толстые бруски дерева. «С Куртом вы круто зажгли», — усмехнулся маг. «С Куртом? Охотник, четвертый твой партнер». «А, вспомнила эльфийка, что обхватила этого высокого и крепкого мужчину ногами на уровне груди, и тот закрутился с ней, как юла. Она немного покраснела. При лучшем свете Делион мог бы заметить это. Не слишком я?» «Нет, конечно, это же танец, веселуха. Со мной у тебя бы так не получилось, я не такой сильный». «С тобой было бы еще веселее». «Да?» «Неужели ответ будет положительным?» промелькнуло в голове парня. «Да, с тобой мы все столы там снесли», расплылась в улыбке Дариэль. «А-а-а», слабо улыбнулся ей в ответ Делион. «Поэтому?» Они поболтали еще немного про пляски лесных эльфов, поспорили о том, кто лучше всех умеет веселиться. Простые небогатые представители почти любого народа отдыхают громче, веселее и отчаяннее своей знати. Это умозаключение я немного изменил и сократил то, что сказал Дариэль. Положила конец их спору на сегодня. Юный маг чувствовал, что пламя костра разговора уже достаточно сильное, но переходить к главной теме, бросать туда деревянные бруски, еще не решался. Все из-за того, что, подкидывая бумажки и сучья, то есть болтая на отвлеченные темы, он слишком отвлекся и разжег огонь не там, где надо. Теперь нужно было переместить костер, чем и занялся Делион. Стал подкидывать в пламя сучья сначала тонкие, а потом потолще, каждый раз бросая их все ближе к нужному месту. Другими словами, стал смещать фокус разговора с отвлеченных тем на беседу о них и об их отношениях. Напомнил, как весело они провели 7 дней после знакомства, прошелся по тому, что сделал, чтобы они смогли отправиться в приключения, добавив при этом «чтоб мы были вместе». Чувствуете, что это уже целая дровишка, а не толстый сучок. Теперь можно было бросать и бруски, не бросать их теперь было бы даже странно. Дариэль взял парень в руку самый толстый брусок. «Да, Делион». Эльфийка уже поняла, о чем будет разговор. «Ты мне очень нравишься. Что ты думаешь насчет нас?» Запустил он брусок в костер и затаил дыхание. «Ты мне тоже нравишься». Как же трудно было Дариэль маневрировать, подбирая слова. Слова, которые должны были твердо заявить, что ничего между ними не будет, не оставляя никаких надежд, но в то же время не обидеть, не пустить трещину в их дружбе. «Но я отношусь к тебе как к другу, как к брату. Я не хочу, чтобы это перерастало во что-то большее». «Почему?» – немного побледнел маг. «Потому что я дорожу тобой именно как другом и братом. Боюсь потерять тебя в этих качествах. Извини, давай оставим все как есть». Делион чувствовал, что если он будет напирать, то мягкие и добрые слова отказа могут начать превращаться во все более жесткие и приближенные к правде. Правда, которая была одна. Он не нравился Дариэль как парень. Точнее, нравился, но не настолько, насколько нравился другой. Если девушка отказывает парню или парень девушке, это не всегда значит, что он ей не нравится. Иногда ей просто нравится больше кто-то другой. Парень, которому она отказывает, может быть в ее топе, даже входить в тройку этого топа, но все-таки быть не на первом месте. Наш маг был уверенным в себе молодым человеком. Я имею в виду не ту уверенность, которая позволяет не дрожать, как советская стиральная машинка, когда на вас бежит разъяренный монстр. И эту уверенность он еще выработает. Я имею в виду отношения с прекрасным полом. С ним он был уверенным, потому что знал, что нравится ему. Он поспешил уверить Дариэль, что все отлично, что это не трагедия для него. «Хорошо, я все понимаю. Я никогда не был назойливым, никогда не досаждал девушкам, когда получал отказ. Твоя дружба – это уже счастье для меня. Мы будем прекрасной командой». Делион протянул руку эльфийке, та взяла ее двумя своими и крепко сжала. «Спасибо, Делион, за то, что ты понял». «Конечно, понял. Я и сам не раз отказывал», – похвалился парень, добавив еще одну руку к их рукосплетению. «Значит, друзья? Лучшие друзья. Лучшие друзья и соратники». Догорающий деревянный брусок издал писк, сломался пополам и потух. «Нас ждут великие», – начал маг. калитка в воротах приоткрылась, парень с девушкой быстро расцепили руки, и худощавое мужское лицо выглянуло на улицу. «А вот, молодежь!» – крикнул выглянувший. «Уединились! Тебя там мать ищет!» «Иду, иду!» – ответил Делеон. «Давай быстрее!» – поторопил его мужчина и закрыл калитку. «Нас ждут великие дела!» – вернулся к прерванному разговору маг. «Помяни мое слово!» «Надеюсь, работать нам нет. Пахать нам надо над собой. И любить свое дело. Без любви долго не пропашешь. Ну, с этим проблем нет. И охоту, и стрельбу из лука я просто обожаю. У меня тоже нет. Магия – это все для меня». Делен вдохнул свежий ночной воздух полной грудью. «Пойдем плясать дальше», – весело предложил он. «Пойдем». Они вернулись во двор. Шатающийся Рагнар пытался петь, держа в руке рог с вином. Пьяная толпа подпевала ему. Дарель взяла со стола яблоко, надкусила его, положила возле своей тарелки и побежала плясать. На танцполе остались только самые выносливые, любящие танцевать и не особо пьющие. Сейчас им помогал удерживаться там любое одно из этих качеств, но уже скоро останутся лишь те, кто совмещал в себе хотя бы два из них, а потом и вовсе те, кто был счастливым обладателем всех трех. Делеон нашел свою мать, та повела его в дом, завела в свою комнату и закрыла дверь. «Вот, этот амулет будет оберегать тебя», — сказала Амилия, повесив круглый амулет с непонятными знаками на шею сыну. «Спасибо, ма. Он что, магический?» «Да, это амулет моего прадеда. Офилия, младшая сестра Амилии, привезла его сегодня. Она хотела передать его Пасину, единственный сын Офилии, который работал песцом в Акане. Но потом решила, что тебе он будет нужнее. Он сделан специально для защиты людей». «Я с гордостью буду носить его», — маг поцеловал амулет. «А где твой прадед, получается, мой прапрадед, его взял?» «Это подарок мага, которому он дал кров и еду. Никогда не снимай его, обещай». «Обещаю». Незадолго до рассвета Делеон проводил Дариэль до кабака. Рагнар, как и несколько других гостей, заснул прямо во дворе. Их затащили в дом и положили на устеленные под одеяльниками и подушками полы. Проводы удались на славу. Глава 29. На улице было темно, когда Габриэль вышел из веселого кабана. Вся его одежда пропахла запахами кухни и риды. Луне, которая все еще сильнее напоминала круг, ничто не мешало поливать землю холодным светом. «Как там мой горончик поживает?» – подумал вампир, топая на задний двор кабака. Стоянка для скакунов была забита до предела, и горончик спал, развалившись на боку недалеко от входа. «Опа!» – вырвалось у нашего героя, когда он увидел, что седельных сумок не было. «Пацан! Эй, пацан!» Мальчуган, принявший утром его скакуна, вышел из деревянного сарая. «Чего?» – спросил он. «Где сумки? Сумки на седле были». «Не знаю, тут столько народу сегодня было». «Вы разве не отвечаете за вещи?» «Нет, конечно, надо было с собой забирать». «Ошалеть!» «Забираете скакуна?» «Нет, утром заберу. Утром тоже его покорми, может, за счет заведения, раз меня обокрали». «Еще одну серебряную доплачивайте», — сказал пацан, будто не слышал ничего после «покорми». «Ладно, держи», — Габриэль сунул ему монету. «Меч тебе оставлю, утром еще серебряк дам за хранение». «Хорошо». Вампир отдал ему меч с ножнами, похлопал своего сивуха по животу, вышел со двора и побежал в сторону леса. «Без него удобнее. Продаст так продаст, новый куплю», — подумал он про оставленное оружие и улыбнулся. «Ну все, веселуха начинается, ночка будет жаркая». Я думаю, что большинство читателей уже догадались о том, что задумал Габриэль. Ну, хотя бы об одной из двух задуманных им проказ. Первая задумка была связана с Ракимом. И нет, он не хотел его убивать, он просто хотел его проучить. Хотел сорвать его охоту на жуткого когтенка и немного повалять на земле. Его и его команду. «Может, не все они меня били, может, кого-то из них и не было в ту ночь в кабаке. Ладно, тех, кого не узнаю, трогать не буду», – решил землянин еще днем. Плана, как провернуть это наказание и не раскрыться при этом, у него не было. Тем более он не представлял, как провернуть его для одних, не трогая других. но он не сомневался, что на месте поймет, что нужно делать. Жизнь подкинет ему нужные рычаги и даже покажет их. А если его все-таки раскроют, что ж, тогда на несколько противных, это точно, и неповоротливых, не будем думать об этом, охотников в Айлеоне станет меньше. Вторая задумка была менее сложной. Во всяком случае, Габриэлю она представлялась совсем пустячной. Он хотел спуститься в пещеру к жуткому когтю, раз уж все равно будет рядом, и посмотреть на это страшное существо, неизвестно из какого мира. Просто посмотреть, глянуть издалека и сразу уйти. Добравшись до того места, где Делеон махнул рукой в сторону пещер когтей и сказал, что до них 20 километров, вампир остановился. Есть, то есть пить, ему еще не хотелось. Вспомнив, куда именно была направлена рука мага, он побежал в ту сторону, надеясь, что командир отряда знал, куда машет. Промчавшись около 7 километров, он услышал тот самый жуткий рев, рев детеныша жуткого когтя. Деревья и кусты хлестали его ветками и листьями, различные животные и существа, известные только по играм и фильмам, вообще неизвестные, маленькие, огромные, поворачивали головы на пронесшийся мимо них вихрь. Некоторые из них бежали за ним, но быстро понимали, что не догонят, другие вообще не обращали внимания, скорее всего, были заняты более интересным делом. Несколько раз наш герой замечал огненные ледяные шары, летящие в его сторону. Один раз совсем близко пролетел двухметровый шип. Лес вокруг оставался неизменным на вид. Та же самая растительность и плотность, с которой она росла. Но звуков становилось больше. Звуков страшных, жутких, предостерегающих, ясно говорящих о том, что их обладатели наделены нешуточной силой и владеют несколькими способами быстрого превращения живого в мертвое и подвижного в неподвижное. «Ничего себе тут бал монстров!» – подумал вампир, стараясь держаться подальше от особо громких рыков, страшных силуэтов и поступей, которые сотрясали землю. Пробежав зигзагами еще километров 10, он вновь услышал интересующий его рев. На этот раз совсем близко. Габриэль чуть не упал от громкости. Он запрыгнул на высокое дерево и стал вглядываться в ту сторону, откуда пришла звуковая волна. Сейчас оттуда слышались какие-то клокочущие звуки, треск сучьев и свисты рассекаемого воздуха. Прошло несколько минут, и он увидел монстра серого цвета и без шерсти. Размером он был раза в два меньше медведя-оборотня. Свисты рассекаемого воздуха слышались, когда этот гладкокожий малыш поворачивался или разворачивался, а делал он это постоянно, и его когти-лезвия перемещались в пространстве. Он вертелся, как юла, и вообще был какой-то нервный и дерганный на вид. Задрав морду к небу, монстр снова издал свой фирменный рев и окончательно идентифицировал себя перед нашим героем. «Вот громкая тварюга», поморщился последний. На маленькой голове громкой тварюги красовались короткие рожки. Тело было худощавым и жилистым. Передвигалось странное создание, как горилла, опираясь на передние лапы. Последние были заметно длиннее задних и выглядели весьма внушительно. Мощные, мускулистые, с длиннющими когтями-лезвиями. Я назвал их когтями-лезвиями, потому что с кустов, к которым они прикасались, сыпались срезанные кусочки листьев. Внезапно детеныш жуткого когтя замер, выпрямился во весь рост и резко куда-то понесся. Прыгая по деревьям, делая молниеносные перебежки по земле и снова запрыгивая на толстые ветки, вампир устремился за ним. Вскоре ему стало ясно, куда рвануло чудо-юдо. Пять крупных копытных, по виду напоминающих земных зубров, только раза в два больше, в панике бежали по лесу. Для когтенка их скорость была смешной, такой же смешной, как скорость курицы для кошки. Монстр игрался, бежал и прыгал не по прямой, а зигзагообразно, то приближаясь к жертвам, то отдаляясь. При очередном сближении когтенка с последним бегущим зубром, на этот раз расстояние было всего около 10 метров, раздался гром, и яркая вспышка осветила лес. Монстр наигрался и шарахнул по жертве молнией. «Ни хрена себе!» – вырвалось у преследующего их Габриэля. «У людей бы уши в голову залетели», – оценил он мощь децибелов. «Про такой шарах-бабахтили он не говорил». Когтенок тем временем подошел, не забыв раза три прокрутиться вокруг своей оси к обугленной туше, понюхал ее и начал есть. «Молодец, и поймал, и зажарил сразу», – мысленно похвалил его землянин. «Как они его одолеют?» – подумал он про команду Ракима. «Напьются, наверное, зелий всяких, приманку отравленную подкинут. Когда они уже припрутся?» Он не слышал рева в других когтят и был уверен, что охотники придут именно за этим. Прошло полчаса. Все это время Габриэль на почтительном расстоянии следил за монстром, который после еды побежал по лесу. Теперь он и сам понимал, что когтенок спокойно укокошит медведя-оборотня, даже не используя молний. Его скорость была просто феноменальна. Иногда он делал несколько стремительных прыжков, и вампир терял его из виду, потом снова находил по звуку и запаху. «Может, пока в пещеру спуститься быстренько?» – подумал Габриэль, когда они пробежали мимо тех самых пещер. Запахи, исходящие оттуда, не оставляли сомнений в том, что они и те самые. Так и решил сделать. Развернулся и попрыгал по деревьям в сторону промелькнувших холмов с пещерами. Никаких монстров и животных вокруг не было. Никто не хотел встречаться с психованными рогатыми гориллами. «Только посмотрю и сразу смотаюсь», – пообещал сам себе наш любопытный герой. «Они, конечно, быстрые, но не для меня. Не догонят». Подходя к первой на его пути пещере, он почувствовал сильный запах когтят. Внутри ему даже пришлось закрыть нос, настолько все там пропахло этими созданиями. «Не волшебная, надеюсь, пещера», – посмотрел Габриэль в сторону входа, когда немного углубился. «А то закроется еще сама». Сталактиты вокруг напоминали острые зубы в пасти гигантского чудовища. Казалось, что эта пасть – в любую секунду может начать перемалывать всех, кто имел глупость в ней оказаться. То есть вампира и несколько десятков крупных летучих мышей, тоже, кстати, вампиров. Насекомые не в счет. Думаю, их размер поможет им уцелеть в мясорубке. Постоянно оглядываясь и крутясь на 360 градусов, Габриэль дошел до распутья. Пещера разделялась на три рукава. Из двух исходил более резкий запах когтят. Землянин не стал устраивать считалочку, он выбрал тот проход из запашистых, который был повыше и пошире. Жутчайший рев раздался из глубины выбранного им рукава, когда он прошел по нему около 500 метров. Вампиру показалось, что даже стены и камни вокруг заплясали. Он автоматически развернулся и пошел обратно к выходу, думая: «Ну его нафиг!» Потом остановился, постоял немного и решил продолжить свою рискованную прогулку. «Одним глазком», – утешал он себя, – «одним глазком и деру, фиг они меня догонят». Через полтора километра его уши уловили знакомые клокочущие звуки и свиста рассекаемого воздуха. Он пошел медленнее. По звукам и свистам Габриэль определил не только то, что монстров больше трех, но и то, что среди них есть один взрослый. Клокочущие звуки последнего были громче и глуше. Они напоминали рокот, который постепенно нарастал и резко прекращался в самой громкой точке. Абсолютно темный рукав пещеры, по которому шел наш герой, был метров 10 в высоту и столько же в ширину. Даже два горящих факела и двойная доза ночного зрения не позволили бы человеку идти здесь так же уверенно, как и на дневной охоте. Габриэль же видел все изгибы и неровности этого жуткого коридора, всех жучков, бегающих вокруг. Потоки воздуха стали меняться. Искатель приключений чувствовал, что скоро рукав приведет его к камере с когтями. И он привел к камере и обрыву. Обоняние, слух и предчувствие опередили зрение вампира. Он уже знал, кого увидит, заглянув в обрыв. Зрение просто подтвердило нарисованную в голове картину, чуть-чуть подправив местоположение и позы монстров. Четыре жутких когтенка и один взрослый жуткий коготь стояли, сидели и лежали на дне гигантской камеры пещеры, в которой привел его рукав. Взрослый коготь что-то подсказывало землянину, что взрослее уже некуда, был точно такой же, как когтенок, только раза в три крупнее и с двумя острыми, почти метровыми рогами на голове. Когтята бегали друг за другом и дрались. Двое из них были такого же размера, как тот, которого Габриэль встретил в лесу. Один почти вдвое больше и еще один немного меньше. Несформировавшиеся короткие рожки украшали все четыре головы. «Старший, двойняшки и избалованный младший», – подумал вампир. Взрослый коготь ходил туда-сюда, немного поодаль от молодняка. Он был такой же быстрый, нервный и дерганный, как они. «Папаша», – улыбнулся искатель острых ощущений, – «что ж тебе не сидится? На работе проблемы. Начальник попросил выйти в выходные». Коготь быстро попрыгал по стенам и снова стал ходить по дну камеры. «Мощная тварюга», – восхитился монстром Габриэль. «Сильный, быстрый, когти вон какие. Да еще и молния посильнее, чем у детишек, наверное. Мышцы-то как выделяются. Кубики есть, не видно что-то. Выпрямился бы». Внезапно он осознал, что мощная тварюга смотрит прямо на него. «Ты что ж на меня смотришь, папаша?» – прошептал вампир. Коготь издал страшный рев и прыгнул в его сторону. «Все-таки на меня!» – сорвался незваный гость с места, как знаменитая птичка, бесконечно убегающая от койота в мультике «Пип-пип». Когтята взревели, но за папашей не прыгнули и не побежали никуда. Наверное, 20-метровая высота, на которую с легкостью запрыгнул их родитель. Да с чего я взял, что он их родитель? Габриэль меня спутал. Наверное, 20-метровая высота, на которую с легкостью запрыгнул их старший собрат по расе, была им еще не по силам, а обходной путь, который мог привести их в нужный рукав, без таких героических прыжков, как-то ведь они выходили из пещеры, слишком длинный. В общем, прыгнуть они не смогли, а идти в обход поленились. Невелика важность, чтобы мы свое время и энергию тратили. Старший и сам справится. Вот что, скорее всего, подумали когтята». Лицо убегающего вампира приняло самый печальный за последние 500 лет вид, когда он понял, что коготь его догоняет. Ни хрена себе он быстрый, когтенок и рядом не стоит. Монстр бежал по полу рукава, по стенам, по потолку. Он чувствовал своего древнего врага, учуял вампирский запах, и теперь его было не остановить. У самого входа в пещеру он почти нагнал нашего героя и... шарах... Раздался гром, и последний вылетел в ночной лес с обугленной задницей. Молния опалила часть его кожаных штанов и брони. «Ах ты, скотина!» – выругался Габриэль, вылепившись в дерево, и припустил еще быстрее. Коготь не отставал. Нашедший приключение и очень острое ощущение на свое седалище вампир начал петлять по лесу, делая сложные зигзаги, чтобы не почувствовать удар электрошокера еще раз. Монстр ловко нырял между деревьями там, где расстояние между ними позволяло это, и сносил стволы, как вафельные трубочки, там, где нет. «Шарах!» – опять добавил он острых ощущений мелькающему перед ним заду. «Что ж ты, падла, в одно место бьешь?» – закричал чернопоп и, подлетев, и в ярости побежал на обидчика, приземлившись. «Вырву сейчас твои наглые глазенки!» Прыгнул он на морду преследователя, как ядро, выпущенное из пушки. Для монстра это ядро показалось медленным. Супербыстрое чудище не только успело убрать голову с траектории его полета, но еще и шарахнуло по нему вдогонку лапой. Вампир отлетел на 300 метров, сломав по пути два дерева и сотни веток. Быстро вскочив на ноги, он снова стал убегать. «Ну его нафиг! Какой-то неправильный монстр! Что же делать? Вот прицепился!» Эти и другие панические мысли летали в его голове. Вдруг знакомый рев раздался поблизости. Рев того самого когтенка, который отужинал шашлыком из зубра до этого. «На детеныша может отвлечется», – подумал Габриэль и свернул на звук. Бешено петляя, добежал он до небольшой поляны и успел увидеть на ней знакомого когтенка в окружении шести охотников. «Шарах!» – полетел землянин после очередного разряда в задницу мимо шести удивленных лиц и одной озадаченной морды. Все семеро отложили свои, позволю заметить, немаловажные и довольно срочные дела и с интересом наблюдали за его полетом. Вампир узнал Ракима и еще троих, участвовавших в его избиении. Пролетая над ними на высоте 7 метров, он улыбнулся и вытянул руку с оттопыренным вверх большим пальцем. «Это ж тот самый вампир», – промелькнула догадка у Ракима и одного охотника из избивавших. Двое других не узнали его. Нелепость, невозможность встречи и то, как весело летел рядовой вампир после того, как его шибанули молнией, поставили преграду в их мозгу и не давали мысли о том, что это тот же самый плясун, которого они избивали позавчера, добраться до их сознания. «Знает ли здесь этот жест?» – подумал Габриэль, посмотрев на свой оттопыренный большой палец, когда пролетел над охотниками и начал снижаться. «Но улыбка-то везде!» Столкновение с толстым деревом на краю поляны помешало ему додумать про междумировой статус улыбки. «Достал меня этот угорь электрический», – громко выругался он. «Если Раким с приятелями и знали популярный земной жест, которым пользуются, когда хотят показать, что все окей, все идет как надо, и все вокруг большие молодцы, то приняли его за издевку. Как все может быть окей, идти как надо и всем чувствовать себя большими молодцами, когда следом за пролетевшим над ними лыбящимся вампиром на поляну выбежал один из самых сильных монстров – западного Айлиона. Монстр, против которого у них не было никаких средств, перед которым они были абсолютно бессильны. Здесь получается полностью наоборот. Все ужасно, все идет совсем не так, как надо, и все вокруг настоящие, ну и относительно большие мертвецы. Охотники, конечно, слышали раскаты грома. Два. Первый совсем слабый, когда молния прилетела в задницу нашего героя в пещере, и второй посильнее, когда она прилетела в лесу. Но они и подумать не могли, что за этими раскатами стоит взрослый коготь. Последние были известными домоседами и очень редко, раз в несколько лет, покидали свои укрытия. Жуткий коготь быстро понял, что шестеро вооруженных до зубов существ собрались на лесной поляне не для того, чтобы поздравить его младшего собрата по расе с днем рождения. Чего только не было в походных сумках и рюкзаках у охотников. А вот для макета тортика со свечами места не нашлось. Вытащили бы его сейчас и притворились, что пришли поздравить милого когтенка. А нет, не получилось бы. Из когтенка уже торчали три огромных арбалетных болта, и, судя по тому, насколько он был вял и замедлен, его уже отравили. Старший монстр прыгнул на ближайших к нему двух охотников и махнул под ним лапой. Охотники не отлетели, точнее, отлетели, но не полностью. Ноги с тазом остались на месте, а верхние части тела сдуло, будто их и не было. Даже Габриэль не успел проследить, куда они делись». «Все познается в сравнении, теперь вы знаете, какую он получил оплеуху перед тем, как сломал с собой два дерева». Самый крупный охотник с гигантским арбалетом, больше похожим на баллисту, выпустил в когтя болт. Раким с еще одним воином ближнего боя заорали и побежали на него, первый с топором, второй с мечом. Маг начал поливать монстра красными и синими шарами. Через 2 секунды бой был окончен. Молния, оказывается, она могла перескакивать с одной цели на другую. Поджарила мага с арбалетчиком, а удары лапы разорвали Ракима с еще одним воином ближнего боя, первого вдоль, второго поперек. Как только последний охотник был растерзан и все стихло, на землю упали нижние половинки двух первых жертв. Эффектное завершение. Когтенок не успел подраться, он даже прыгнул на Ракима после того, как старший выпустил молнию и даже ударил. Ударил то, что отлетело от командира отряда. Скорее всего, это было что-то из верхней части тела, но точно уже никто не скажет. Как зачарованный смотрел Габриэль на быстрый и изящный бой когтя. «Настоящая машина убийства», – мысленно поаплодировал он. Потом с жалостью посмотрел на останки охотников. «Я хотел помочь, но...» Коготь с когтенком повернули свои морды к нему. «Но кто поможет мне?» Погоня возобновилась. Теперь за ним бежали 2 монстра. «Вот вляпался», — думал вампир. «Последний раз я так от римских солдат убегал. Что ж делать? В Филфам побежать? Пусть охотники и хранители повоюют. Нет, слишком много жертв будет». «Шарах!» – получил он очередной заряд электричества, и опять в задницу. «Не любишь ты разнообразие, смотрю!» — крикнул наш подлетевший герой обидчику. «Делеон же говорил, что они с третьим уровнем только вдвоем справлялись», — вспомнил он. «И я сейчас как третий. Может сразиться?» Приземлившись, он понесся на чудище. Через 50 метров резко развернулся и снова стал убегать. «Э, нет», — решил не рисковать Габриэль. «Силы жизни-то возросли. Этот чудик тоже, наверное, сильнее стал. Валить надо». Если бы жуткий коготь обладал чувством юмора, он бы обхохотался, видя, как решительно вампир на него побежал и как еще более решительно развернулся и стал убегать. Когтенок отставал, его рев слышался далеко позади. «Шарах!» – опять влупилась молния в те же самые ягодицы. «Надо стравить его с какими-нибудь сильными монстрами и убежать», – пришла вампиру мысль в очередном полете. «Вот он, вот тот самый момент. Я обещал напомнить вам про него». Тот самый момент, когда Дариэль подумала: «Интересно, где сейчас Габриэль?» Усаживаясь на скамейку возле ворот Делеона. Вот где он был в это время, вот каким захватывающим делом занимался. Мысль старовить была верная, но трудноисполнимая. Наткнуться в западном Айлеоне на монстров, которые могли что-то сделать жуткому когтю, было гораздо сложнее, чем на тех, которым с легкостью мог бы сделать что-нибудь он. Мало кто хотел переходить дорогу этому чудищу. Наш герой давно заметил, что бежит словно в вакууме, никаких звуков и шевелений вокруг. Чуя запах когтя и слыша раскаты грома, и видя вспышки молний, многие существа, даже те, которые считались очень сильными и крутыми, старались скрыться, улететь, закопаться, в общем, сделать что угодно, лишь бы избежать крайне нежелательной и стрессовой встречи. Они знали, кто такие взрослые жуткие когти. Редкие, но меткие выходы в свет последних навсегда сохранялись в памяти лесных обитателей. И все-таки не все в медвежьем лесу боялись этих молниеносных во всех смыслах созданий. Существа, которые могли им что-то сделать, тоже заходили, забегали и залетали сюда. А некоторые из них даже жили здесь. Три таких мощных жителя уселись недавно возле большого костра, чтобы приготовить себе шашлык. Сегодня они поймали в свои гигантские сети 14 макунов. Макуны – это айлеонские обезьяны. Они очень похожи на земных орангутанов, но гораздо крупнее. Увеличьте земного орангутана в два раза, насупьте ему морду и вуаля, макун в вашем воображении почти готов. В общем, тремя жарящими мясо и ворчащими... Извиняюсь, ворчал только один из них. У него на гигантской пике, этаком великанском шампуре, было 4 макуна, а у его товарищей по 5. Товарищи объясняли эту несправедливость тем, что в прошлый раз, когда они поймали такое неудобное количество дичи, меньше ел один из них, а в позапрошлый другой. Ворчун им не верил. Только объединенная сила убеждения двух сородичей заставила его довольствоваться 4 макунами, но даже эта сила не могла заставить его замолчать и не ворчать. Тремя жарящими мясо существами были черные тролли, самые большие и сильные тролли в этом мире. Черная, твердая, как камень кожа, которую практически ничем невозможно было пробить, и 8-метровый рост, и невероятная сила – они любили отламывать от скал многотонные куски и бросать их друг к другу, как мечи, позволяло им тусоваться на самой верхушке пищевой цепи западного Айлеона. Огромная голова со страшными глазами, размером с лобовое стекло автобуса, зубами, по непонятной причине сверкающими иногда в абсолютной темноте, и носом, качающимся на бородавчатом лице, как воткнутый туда гигантский баклажан, позволило бы им без маски занять первое место на соревнованиях страшил. Короткие мощные ножки и огромные загребущие руки с большими ладошками, кисти составляли 5-ю часть от всей длины руки, негармонично дополняли картину. Было ясно, что эволюция их вида совсем не стремилась к красоте и изяществу. Мощь, непробиваемость и мертвый хват – вот это волновало ее в первую и единственную очередь. Сегодня спокойный ужин этих сильных и некрасивых ребят будет нарушен нашим любопытным героем. До этого, как мы помним, он уже нарушил покой монстра-домоседа, заставив его оголтело носиться по лесу, вместо того, чтобы наслаждаться домашним уютом, и испортил охоту опытным крутым охотникам так, что хуже некуда. Габриэль не сразу заметил троллей. Сначала он увидел мелькающий среди деревьев свет от их костра, он рванул к нему, думая, что в лесу начался пожар, и огонь сможет отпугнуть гонящегося за ним монстра. Подбежав поближе, он увидел три черных шевелящихся холма, сидящих вокруг горящих бревен. В воздухе вкусно пахло жареным мясом. Не зная, что это за великаны, но чувствуя всем своим нутром их силу и уверенность в себе, вампир побежал к ним. Он запрыгнул к одному из троллей на колено, тот попытался прихлопнуть его ладошкой, перепрыгнул к другому, тот даже не обратил на него внимания, спрыгнул на землю и спрятался за спиной третьего. «Что это за попрыгунчик?» – рявкнул первый тролль на своем языке. В этот момент жуткий коготь, который был заметно меньше и гораздо худощавее троллей, подбежал к костру. «Тебя не приглашали!» – вскочил и попытался схватить монстра другой тролль. Коготь увернулся и начал оббегать ту громадину, за которой спрятался попрыгунчик. Последний снова пустился на утек. «Вот блин!» – сокрушался он, улепетывая. «Как их стравить?» Монстр снова догонял его. Габриэль напрягся, ожидая очередную порцию тока в свой злополучный зад. Внезапно раздался особенно громкий и душераздирающий рев бегущего сзади когтенка, и его преследователь исчез. «Не волнует меня, что там произошло!» Быстро работал ногами вампир. «Бежим, бежим, бежим!» Пробежав километров 10 в непонятно какую сторону, он снова стал видеть летящие в его сторону разноцветные шары и шипы. «Монстры!» – обрадовался землянин. «Отстал, когтяра!» Он остановился, вгляделся в ту сторону, откуда бежал, прислушался и принюхался. «Точно, отстал! Ехо!» «Пронесло!» – начал он танцевать, энергично работая локтями. «А кто здесь неуловивый вампир? А кто здесь...» Длинный шип со свистом пролетел возле его головы, напоминая, что место и время для веселья можно выбрать и получше. «Великаны эти когтенка поймали, вот коготь и дернул на помощь», – подумал вампир, снова побежав. Он был ужасно голодный после намотанных километров экстрима и решил найти монстра посытнее и побезобиднее. «Что за великаны? Кто кому взбучку задаст, интересно?» Через 10 минут он полностью обескровил существо, похожее на гигантского прямоходящего лося. Кайф испытал почти такой же, как от медведя-оборотня. «Да с такой броней только милостыню просить», – оценил Габриэль остатки своих доспехов. «Поясной сумочки тоже не было, и одежду надо новую взять. Пока в городе... Куда меня занесло?» – оглянулся он вокруг. «В какой стороне Фелфам?» Беготня по лесу и прыжки над деревьями не ответили ни на один из последних вопросов, но ближе к рассвету он поймал сильный знакомый запах охотника, запах, который он точно ощущал в веселом кабане. Следуя за ним, наш герой прибежал на всех парах в Фелфам. В городе он быстро домчался до двора Делиона, перепрыгнул через забор и постучал в знакомую оконную раму. «Делион, займи 10 золотых!» Громко прошептал вампир, когда маг поднял голову с подушки. «Зачем тебе?» С просонья парень не понимал, что происходит. «Да обгорел я немного. Одежду хотел купить». Делен встал с кровати, зажег 2 свечи, подошел к комоду. «Опять ваньяр?» спросил он. «Ваньяр, да, да. Гребаная сова». «Вот беспокойный», подумал маг. «Спал бы лучше по ночам». Он достал из полки комода мешочек и одну за одной, две за две, вытащил оттуда 10 золотых. «Вот», — открыл он окно и протянул золото Габриэлю, увидев, наконец, его обгоревшую середину тела. «Ого, нехило тебя!» «Да, не смог я подкрасться. А можно мне еще сумочку какую-нибудь? Моя поясная тоже сгорела». «Держи», — отошел к шкафу и вернулся с сумочкой Делион. «Одежда же есть у тебя?» – вспомнил он. «Украли сумки сидельные», – помотал головой вампир, убирая монеты в сумочку. «На заднем дворе веселого кабана. И книга там твоя была. Ее тоже в долг запиши. Отдам со следующей награды». «Да, не надо. Вот паразиты узнали, наверное, что вампир, и обчистили». «А», – махнул рукой землянин, – «много не украли». «А зачем тебе одежду брать? Броню возьми сразу и... Нет, лучше я сам тебе возьму». «Не надо ему к броннику с обгоревшей задницей идти», – правильно решил маг. «Да и за одеждой тоже». «Так, ты нас в лесу подожди, никто ж не увидит», – добавил он. «Я принесу броню». «Хорошо, жду вас в полдень», – исчез Габриэль в темноте. «Деньги-то оставь, зачем тебе?» – крикнул ему вдогонку Делион. Сделал вид, что не услышал, – усмехнулся он, не получив ответа. «Это ж откуда надо кричать, чтоб ты не услышал?» Глава 30. «Зачем одежду брать?» – передразнил Габриэль Делиона. «В ваших деревнях разве купишь хорошие вещи?» Он бежал с сумочкой в руке по еще темным улицам. Несколько раз останавливался и пережидал, пока пройдут стражники. Когда он добрался до магазина «Городской пижон», того самого, в котором одевался после первой встречи с Ваньяром, начало светать. Вход в магазин был в небольшом углублении. Очень кстати, вампир зашел в это углубление, сел так, чтобы прохожим не бросались в глаза опаленные части его кожаных доспехов и штанов. Он не додумался попросить одежду у Делиона, чтобы спокойно дойти до магазина, и не сидеть сейчас, как нищий на паперти. А может, ему было веселее и интереснее так? Тьма постепенно отступала, сдавая позиции свету. Свету, которому сегодня опять никто не будет мешать. Ясная погода решила задержаться в Фелфаме еще на один день. А может и дольше. Мы с вами не узнаем этого, потому что к вечеру будем уже далеко отсюда. На улице стал появляться народ. Прохожие пугались и шарахались, когда проходили мимо углубления, в котором сидел наш герой. Но не все. Некоторые просто округляли глаза, презрительно кривили лицо и шли дальше. Несколько особо спешащих или особо занятых своими мыслями людей – если быть точными, один из них был эльфом и еще один лайзином, гуманоидным ящером, прошли мимо, даже не заметив его. Наконец приковылял тот самый старичок. Он, кстати, и был хозяином этого магазина, который обслуживал вампира в прошлый раз. «Здравствуйте, я опять к вам», – поднялся со ступенек последний. «Здравствуйте», – улыбнулся старик, открывая дверь. «Проходите». Опять где-то обгорел. Помотал он головой, не убирая с лица улыбки, когда Габриэль прошел мимо него. «Можно мне то же, что я брал в прошлый раз? Лучше и дороже ничего не пришло, черного?» «Нет, поступлений не было. Сейчас посмотрю. Остался ли ваш размер?» Ушел куда-то приветливый продавец. Хозяева магазина были самыми приветливыми продавцами в Западном Айлионе. А у нас как? Надо обратить внимание». Сильвер, так звали хозяина городского пижона, не лез с расспросами к своим покупателям. Это было его святое правило. Он зарубил его себе на носу после того, как понял, что любопытство может дорого стоить здоровью. К нему заходили клиенты, одежда которых была сожжена, изъедена кислотой, порезана ножами, разорвана клыками и когтями, украдена или проиграна в карты, и далеко не все из них хотели делиться тем, что с ними произошло. Случай нашего героя был из ряда вон вылетающий. Вампир, который второй раз сильно обгорел, стоял и улыбался целехоньки, будто просто прыгал со своими друзьями через костер, и ему немного не повезло. Так не повезло, что он умудрился упасть в огонь и пролежать там, весело смеясь, приличное количество времени. Или почти сразу встал, но не тушил объявшее его пламя, а бегал и улыбался, красуясь своим огненным одеянием. Старичка так и подбивало спросить, кто ж тебя опаливает постоянно и почему ты остаешься цел и невредим. К нему даже пришла мысль, что этот вампир высший, но он сразу ее отогнал. Чепуха какая! Разве хранители позволят высшему вампиру расхаживать по городу? Наверное, маги поджаривают его в лесу, он лежит там пару дней в отключке и, очнувшись, сразу бежит в магазин за новой одеждой». Это объяснение показалось Сильверу настолько правдоподобным, что он даже кивнул сам себе, когда додумался до него. Потом кивнул еще пару раз, потому что нашел камзол и штаны нужного размера. Рубашки не было, но он нашел другую, практически такую же, как та, только из более плотной ткани. Обувь тоже нашлась и нижнее белье с носками. За весь новый наряд Габриэль отдал 7,5 золотых. Перед тем, как переодеться, он дал старику еще одну золотую монету. Хотелось дать меньше, но раз в прошлый раз дуру сунул столько, то и в этот раз решил не прибедняться. И снова попросил устроить ванную комнату в подсобке. Эх, чего не сделаешь ради того, чтобы не видеть, как новую дорогую одежду надевают на грязное и пыльное тело. Или ради лишней золотой монеты. Броню, штаны, сапоги, все, что было под ними, все это было в ужасном виде, наш герой выбросил. Выйдя из городского пижона, он сразу почувствовал изменившееся отношение прохожих. Некоторые из них улыбались и оборачивались ему вслед, другие просто округляли глаза, складывали трубочкой губы и шли дальше. Но несколько особо спешащих или особо занятых своими мыслями людей, на этот раз они все были людьми, все-таки прошли мимо, даже не заметив его. «Разбираются здесь в красоте и элегантности», – решил вампир. «Что-что, а вкус у жителей Филфама есть». Через час наш самодовольный эталон красоты и элегантности, считающий, что у всех, кому он нравится, есть вкус, ехал на Игороне, мальчишка уже успел покормить его, меч он тоже сохранил, за что и получил еще один серебряк по лесу, недалеко от дороги, которая вела в мосте. Там, где эта дорога превратилась в тропу, то есть там, где кончилось ее мощение камнями, он спешился и залез на дерево, предварительно привязав к нему скакуна». В нетерпении стал он ждать своих друзей, чтобы отправиться с ними в веселые и захватывающие приключения, чтобы исследовать, чтобы добраться до Логана и получить инструкции, что делать дальше, для того, чтобы найти и доставить устройство гномов на землю, напомнил он себе, прервав свои мечтания о полном погружении в этот прекрасный мир. «Но совмещать-то можно?» – подумал Габриэль, пытаясь примирить разум с душой – там, где это будет необходимо, там, где это не отнимет много времени. «Можно», – улыбнулся он сам себе, прекрасно осознавая, что если интерес и соблазн погнаться за каким-нибудь приключением будут очень сильными, то он отодвинет в сторону и необходимо, и не отнимет много времени. Дорога и та тропа, в которую она переходила, прекрасно просматривалась с дерева. Вампир видел снующих туда-сюда охотников, солдат, лесорубов, торговцев. «С Гарсом не поквитался», — вспомнил он, звонко щелкнув пальцами. «Ладно, веселись пока. Холодным блюдом тебе по морде заеду». Вскоре показались его соратники. На этот раз их скакуны были нагружены большим количеством мешков и сумок. Габриэль выехал к ним навстречу. «Ну, здравствуйте, господа соратники», — весело крикнул он, приблизившись. «Как погуляли вчера?» Дариэль он отдельно улыбнулся и подмигнул. Та улыбнулась в ответ, поприветствовала его, сказала, что погуляли хорошо и быстро отвела взгляд в сторону. У Рагнара был самый никудышный вид. Отчетливо бросалось в глаза не только то, что он самый старый, но и то, что погулял он вчера лучше всех. А последним он и заявил вампиру после того, как поздоровался, стараясь держаться бодро и даже улыбаться. Делион скомканно ответил на приветствие, сжал губы и укоризненно помотал головой на новую одежду вампира. Тот улыбнулся и пожал плечами. «Извини, не удержался», — говорила его улыбка и плечи. «А ты что делал днем и ночью?» — спросила эльфийка. Габриэль задержал свои восхищенные глаза и широкую улыбку в направлении девушки немного дольше, чем того требовали нормы приличия, но не так долго, чтобы вызвать недовольные покашливания гнома и мага. Когда до покашливания оставалось примерно столько же секунд, сколько уже ушло от нарушенных норм приличия, он встрепенулся и честно рассказал о том, чем был занят днем. А ночью, напомнил Делион после его короткого рассказа, от парня исходили флюиды недовольства, мысль о том, что полуобгоревшего вампира могут задержать хранители, не дала ему нормально доспать. «Так», — ответил тот, — «честно рассказывать о том, чем он был занят ночью, ему не хотелось. Лесом вашим наслаждался, сову-то опять встретил». «Ваньяра?» — быстро спросил Рагнар. «Да, опалила она меня». Дариэль в ужасе ахнула. «Ты принес броню?» — обратился вампир к магу. «Принес», — ответил тот и кинул ему мешок. «Потом переоденусь», — привязал мешок к своему седлу землянин. «Про сапоги забыл тебе сказать, и стерлись все». «Ладно, в мосте теперь купим», – махнул рукой Делион. «Как ты?» – Участливо спросила эльфийка вампира. «Не пострадал?» «Не, ни капельки, только броня сгорела. Зато кровушки попил чудесный». «А голова?» спросил гном. «Что голова?» «Голова Ваньяра. Где она? За нее ведь награда может быть». Габриэль быстро сообразил, что ответить. «Так я ж его не убил, крови попил немного и отпустил. Пускай живет». «Они ж вредители, их надо убивать!» – вскрикнул Рагнар. «Мне они не вредили. Броню, правда, испортил, но тут уж я сам виноват». «Ладно, давайте в дорогу», – поспешил вмешаться Делион, видя, что гном округлил глаза и уже приоткрыл рот, чтобы выдать очередное «так не делается» возражение. «Тебе не вредили», – успел проворчать старик. «Да, поехали», – перебила и окончательно сбила его с мысли Дариэль. «На небе не облачко, само солнце благословляет нас в добрый путь». Они переложили часть вещей на Игорона, чтобы всем скакунам досталось поровну. После этого маг запустил в небо благословляющую стрелу. «Я обещал матери, что сделаю это», — объяснил он. «А теперь в дорогу». Счастливые и улыбающиеся друзья поехали навстречу приключениям. Потом остановились, поспорили о внешнем виде Габриэля, порешали, что лучше вообще без брони или в броне и ботинках. Остановились на втором варианте, подождали, пока вампир переоденется, и со спокойной душой поехали навстречу приключениям. Счастливым и улыбающимся был даже Рагнар. Его сердце давно ныло от тоски по дорогам. «Как же хорошо, что мы не знаем наше будущее. Я имею в виду не детальную информацию, которую мы можем изменить и повлиять, а такую, которая дает знать, что с нами точно что-то произойдет, но не поясняет где, как и когда. Нет, конечно, Делион не отказался бы от приключений, если бы ему сказали, что он посидеет от страха и переживаний, еще даже не выехав из медвежьего леса. Но радости у него сейчас точно было бы меньше. Вместо части ее была бы горчинка, думка о том, что же он такое испытает». «Да и как же хорошо, что мы не знаем наше будущее. Во многом благодаря этому наши друзья и поехали навстречу приключениям, счастливые и улыбающиеся». Через час за ними выехали 12 всадников. Их уверенные и серьезные лица и дорогие доспехи с оружием заставляли уважительно съезжать на обочину почти всех встречных путников.